Глава 16. Социализация. Понятие социализации. Термин «социализация», несмотря на его широкую распространенность, не имеет однозначного толкования среди разных представителей психологической науки. Кон, 1988, страница 133. В системе отечественной психологии употребляются еще два термина, которые порой предлагают рассматривать как синонимы слова «социализация», «развитие личности» и «воспитание». Не давая пока точной дефиниции понятия социализации, скажем, что интуитивно угадываемое содержание этого понятия состоит в том, что это процесс вхождения индивида в социальную среду, усвоения им социальных влияний, приобщения его к системе социальных связей и так далее. Процесс социализации представляет собой совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает определенную систему норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве члена общества. Бронфенбреннер, 1976. Одно из возражений строится обычно на основе такого понимания и заключается в следующем. Если личности нет вне системы социальных связей, если она изначально социально детерминирована, то какой смысл говорить о вхождении ее в систему социальных связей? Сомнений вызывает и возможность точного разведения понятия социализации с другими, широко используемыми в отечественной психологической и педагогической литературе понятиями развития личности и воспитания. Это возражение весьма существенно и заслуживает того, чтобы быть обсужденным специально. Идея развития личности — одна из ключевых идей отечественной психологии, «Психология развития», 2001. Более того, признание личности субъектом социальной деятельности придает особое значение идее развития личности. Ребенок, развиваясь, становится таким субъектом, то есть процесс его развития немыслим вне его социального развития, а значит и вне усвоения им системы социальных связей, отношений, вне включения в них. По объему понятия развития личности и социализация в этом случае как бы совпадают, а акцент на активность личности кажется значительно более четко представленным именно в идее развития, а не социализации. Здесь он как-то притушен, коль скоро в центре внимания социальная среда и подчеркивается направление ее воздействия на личность. Вместе с тем, если понимать процесс развития личности в ее активном взаимодействии с социальной средой, то каждый из элементов этого взаимодействия имеет право на рассмотрение без опасения, что преимущественное внимание к одной из сторон взаимодействия обязательно должно обернуться ее абсолютизацией, недооценкой другого компонента. Подлинно научное рассмотрение вопроса о социализации ни в коей мере не снимает проблемы развития личности, а, напротив, предполагает, что личность понимается как становящийся активный социальный субъект.